Тот, кто вместо него другой, некто совсем другой. Как ты мог, Слава? С каким ужасом, наивным, древним, спросила женщина в круглых очках его мать. Как мог ты позволить своей жене убить ребенка? Жена, молодая, на удивление белотелая женщина по имени Людмила, сделала аборт, потому что мужа ее, Славу Муравьеву, забирали в армию, в военное училище, со второго курса пединститута, и ей стало тревожно. Только во сне штурмфюрер Муравьев подпускает к себе этих женщин, мать, жену. Только во сне. Там он не властен. Не впустить, отвернуться, уйти. Но зато там еще, возможно, что-то назад повернуть, вернуть там. Но не здесь. А жить надо, пока живой. Когда-то жить означало побыстрее вбежать в завтрашний день, вырасти из села, поехать учиться в большой город, найти дело, которое не наскучит за целую жизнь, и такую же на всю жизнь женщину. И все это было тогда впереди. И вот оно что впереди ждало. Когда-то собирался стать учителем, правда, еще раньше мечтал стать военным, в пединститут поступил, потому что все Муравьевы, не только отец и мать, но и две тетки, учителя. А тут стали забирать из институтов в армию, взяли его в училище, и он пошел охотнее многих. Армию, военных любили. Когда ахнула война, Слава Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения, почти торжества. Кто сейчас нужнее горячих, стойких лейтенантов? Кадровых военных осталось маловато. Но их училище все держали под Москвой, все доучивали. Как будто они не умели, не сумели бы главное сделать — умереть, чтоб врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали. Сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать. В конце августа курсантов собрали. Они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. Ну, наконец-то! А им зачитали странный приказ об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен. Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда? Как это возможно? Наконец лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным, погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался. И не от ожидания новых бомбежек они их совсем не пугали, а от волнения, что наконец-то едут навстречу загадочному и грозному, что называется, фронт, бой. Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился, за окном тяжело пробежали, прозвучала команда «Усаживаться! Быстро! Быстро!». Утро тускло озарялось вспышками, совсем недалеко погромыхивало, даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распорядился, и командиры молодыми, язычными голосами уводили людей в поле, растягивали в цепь. Вперед, вперед! Прямо в бой въехали на поезде. Вот чудеса-то! Слава Муравьев нетерпеливой подбежкой вел свой взвод навстречу бою врагу, зная, что это высшие мгновения его жизни. Небо шла, судьба не обделила. Тяжело было с полной выкладкой двигаться по овсу и вике. Полегшая от недавних дождей зелень вязала ноги, ее рвали яростно, мокрыми от росы сапогами и ботинками. Так и должно быть. Так тяжело и должно быть. И такое общее грозное дыхание, именно грозное дыхание, и уже крик далеко, справа, слева, за Сталина, за Родину. Побежали. Лейтенант Муравьев, опережая политрука, роты подхватил, распростер над цепью, как знамя. «Вперед! За Сталина!» — закричали. «Ура! Тут бы навалиться на врага, смять, растоптать и гнать, гнать!» Но впереди лишь кустики темнели, редкие полевые груши да конь. Его все увидели, казалось, одновременно. Спокойно стоял под деревом, дожидаясь, когда ему снова захочется опустить морду в росную зелень. Уже что-то поняли и снова перешли на шаг, но команды звучали резче, требовательнее. Шорганье голенища обмоток, звяканье металла, торопливое дыхание сотен людей все еще отталкивали правду, отдаляли миг общие догадки и стыда, неловкости. И, как ни странно, облегчение. Эти длинные, несуразно торчащие штыки, эти молодые выкрики командирские, а до немцев, до передовой, может быть, 5 километров, вот-вот разрядится все смехом и разносом при подведении итогов. Но подводить итоги должен был бой, который никуда не делся, а поджидал впереди. Навалился он в этот же день, 6 часов спустя, ошеломил, неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему, и длился не то 5 минут, не то 100 суток. Что-то выкрикивали люди и отдавались команды, но на самом деле командовали грохот и рев железа, крики боли и ужаса. А когда окончилось все... И немецкие танки ушли куда-то в сторону, к железной дороге. Слава Муравьев лежал в полузасыпанном окопчике, ощущая тяжесть сырого песка в ногах и в спине, и слушал вырывавшийся из земли и из других окопчиков и по всему косогору разноголосый крик, из которого свечкой, как из детского больного бреда, вставало одно слово «мама». 18-20-летние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали на помощь одного единственного человека, все одним словом. Других слов уже не помнили. Странно, но... Это никогда потом не вспоминалось с насмешкой, горьким презрением. Первый бой и детские крики «Мама!» Хотя многое, очень многое помнится именно так. Бойцы и лейтенанты с винтовочками, редкими полуторками, 45-ками, откуда-то выныривающие и пропадавшие старшие командиры с эмками, танкетками, вот и все. Что запомнил Слава Муравьев, что металось перед мощно накатывающейся чужой силой. Немецкая армия захватила не только половину европейской России, она в душу вломилась, тесня, вытесняя то, что было, думалось навсегда в нем, Славе Муравьеве. Первый бой был лишь началом, и даже не самым нелепым и бестолковым. Какое-то барахтанье, жуткое и беспомощное, в неверном и кровавом болоте. Остался без взвода. Потом командовал ротой, чужой. А потом снова без людей, никто. И тут же, через 3 дня, уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее. Кто-то был бы над ним, ну хотя бы кто-нибудь. Как истово верующий в Бога, тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля, про непонятное жестокое, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась. Зато привычное бессилие перед чужой волей осталось, и оно лишало многих, слишком многих желания и готовности брать на себя ответственность. А накатывающая сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко по всему фронту. Сила эта накапливалась то там, то здесь, и там, и здесь одновременно, и била, гнула, и снова перла вперед. Где-то же существовал мощный механизм, для которого его шлифовали. Где-то же он был. Слава Муравьев почти ощущал, как он где-то грозно разворачивается, готовится ударить.

Даже если убежит, думал про это неотступно, ничто не отменит факта. Лейтенант Муравьев живым сдался врагу. Навсегда выброшен из той жизни, где остались все, кто ему нужны. Он пленный. Он сдался, и от этого не убежишь, не уклонишься. Это произошло, уже настигло. Не затеряешься, не спрячешься в шинельной массе, не заслонит. Потому что все отброшено, вся многотысячная масса. И не только жестким приказом, который своими ушами выслушал курсант Муравьев, не придав ему личного значения, отброшены, отброшен всем, что было и как было до войны, перед войной. Семью Муравьевых можно было считать удачливой по довоенным временам и меркам. Как-то обошло их в предвоенные годы. Но оказывается, даже то, что не задело тебя лично, на самом деле входило, проникало и в тебе оставалось, даже если сам того не замечал. И когда пленному лейтенанту показалось, что мир, без которого себя не представлял, мир этот, отступая, рушась, тем не менее с прежней нетерпимостью и даже годливо оттолкнул его, славу Муравьева, мстительно и навсегда от него отрекаясь, он с этим как-то сразу согласился. Вот иначе и быть не должно. Все, что он знал о жизни, тут ж не только своей семьи, не оставляло надежды. Терял он особенно много, больше других. И именно потому, что до войны и их Муравьевых не задело, обошло. У других пленных, многих, такого ощущения личной катастрофы, возможно, и не было, хотя кто знает, что испытывали, как чувствовали и думали они. Разве об этом беспокоиться человеку в такое время? А Муравьева это сосало, изводило не меньше, чем голод, и тоже и наяву, и в снах. Правда, тот мир, который мог спросить с него за плен, за такую беспомощную, неумелую войну, отступил и все дальше откатывался на восток. Муравьев не мог не желать его возвращения, пусть не для себя, так для других, для матери, отца, Людмилы. А потом и о себе вспоминал, и все чаще злобой наполнялась его опустошенная душа. Да, там ты нас встретишь, все такой же, непрощающий. Но где ты был? Где воля твоя жестокая была? Когда она была так нужна, когда дикий хаос засасывал нас, целые армии? В Бобруйске, куда их пригнали, сначала всех затолкали в крепость. Но здания, бараки, двор крепости не могли всех вместить. Спешно расширяли. Расположенный неподалеку первый лагерь. Перегнали туда. А Муравьев обнаружил, что охрана обоих лагерей может не только по-немецки ругаться, а и по-нашему материться, когда замахивается прикладами или палками. Кто-то наплевал на все и решил жить, а не сдыхать. Можете от них отказываться. И мы самим ничего это не стоит, отречься от всех и всего. Надели форму победителя и содрали с себя пыльную и обгорелую форму безнадежности, плена, голодного поноса, поражения. Еще вчера ты гордился им, своим стройным в ремнях лейтенантством, а сейчас твоя форма в глазах стольких людей стала знаком плена. Это гонит пленных, это работают пленные, убили пленного, серым шинельным комом лежит на обочине, нечеловечески. Отощавшие, какие-то ржавые, это мы, с женскими огромными глазами, это мы. Уже не верится, что когда-то о чем-то, кроме хлеба, теплой похлебки мог мечтать. О немцах и о той машине, что перемолола армии многих стран в серое лагерное месиво, уже думалось как-то издалека. Это какая-то стихия, четко организованная и отлаженная, но стихия. И ненавидишь ее настолько же, насколько и собственное свое бессилие и существование. По тифозному лагерю, заваленному трупами, которые не поспевали вывозить, шныряли какие-то существа, крысы. Глаза хищно нацеленные, безумные.